Я снова спрашиваю вас. Это правда? Или вы солгали нам? Ли не убивал ее. Нет, он ее не убивал, ответила Джина. Я этого у вас и не спрашивал. Я хочу только знать, дали ли вы ему фальшивое алиби. У меня есть все основания считать, что в ту ночь он был в домике женщины. Но ведь это же теперь не имеет значения. Он умер. Умер. Джина закурила. Солгали ли вы нам, когда утверждали, что Харди в ту ночь был с вами? Строго спросил ее Террелл. Черт возьми. Ну какое это теперь имеет значение? Он умер. Уходите. Уходите и оставьте меня в покое. Она нетвердо встала на ноги и хотела пойти к двери, когда вернулся Бейглер с кофейником и чашкой в другой руке. «Уходите вон! И вы тоже!» Джина так толкнула Бейглера, что тот выпустил кофейник, и он упал на пол. Кофе разлилось и обрызгало стену, а Джина проскользнула под рукой у Бейглера, вбежала в спальню и закрылась там. Бейглер негромко выругался и поставил чашку на стол. Потом он посмотрел на Террелла. «Оставим пока ее в покое», — сказал тот. «Сначала посмотрим все здесь. Может быть, что-нибудь и найдем». Трое полицейских обыскали методично всю квартиру, за исключением спальни Джины. Через несколько часов при осмотре комнаты Харди Хесс нашел, наконец, то, что они искали. За копией картины Пикассо, висевшей над кроватью Харди, был спрятан большой конверт, в котором содержался тонкий дневник в кожаном переплете, письмо, адресованное Джине, и два чека на предъявителя по 5000 каждый. Террелл сел на кровать и стал вслух читать письмо. «Дорогая Пекки, если со мной что-нибудь случится, то передай содержимое конверта в полицию. Сью проведала, что я имел дела с марихуаной и шантажирует меня с тех пор, как я прогнал ее. Она раздобыла документы и знает достаточно, чтобы засадить меня надолго в тюрьму. Сейчас она старается выжать из меня все, до последнего цента. Если я буду вынужден уехать отсюда, то пусть она, по крайней мере, расплатится за то, что она со мной сделала. Отдай Террелу дневник и чеки. Если и он не сможет взять ее в оборот, то это никому не удастся. Ли». Террелл перелистал дневник, потом снова посмотрел на Бейглера, который тем временем сварил снова кофе и пил сейчас его из чашки. Вот мы и нашли мотив. Так, значит, Харди надоело платить. И он решил избавиться от нее, имитировав сексуальное убийство. Что ж, хорошо, теперь поговорим с Джиной. Мне можно присутствовать? Спросил Бейглер. Конечно. Они оба направились к спальне девушки. Джина сидела на краю кровати с бокалом виски в руках. Она уже успела переодеться. «Парнелли шантажировала Харди», — сказал Террелл. «Вот у нас теперь есть доказательства этому». Он взмахнул дневником и письмом.